Рассмотренные нами библейские и месопотамские тексты оставляют открытыми несколько вопросов. Какие бедствия должно было пережить человечество, чтобы Ной получил свое имя «утешающий» в знак того, что с его рождением испытанием придет конец? Какую такую тайну поклялись хранить боги, в разглашении которой затем обвинили Энки? Почему запуск космического корабля из Сиппара стал сигналом Утнапиштиму подняться на борт ковчега? Где были боги, когда вода покрыла даже самые высокие горы? И почему они так обрадовались жертве, принесенной им Ноем Утнапиштимом? В процессе поиска ответов на эти и другие вопросы мы обнаружим, что потоп не был специально подготовленным наказанием для исполнения воли богов. Мы узнаем, что эта катастрофа была хотя и предсказуемой, но неизбежной. Имел место природный катаклизм, в котором боги сыграли лишь пассивную роль. Мы также покажем, что тайной, которую поклялись хранить боги, был их заговор против человечества. Они решили утаить от землян информацию о надвигавшемся бедствии, чтобы в итоге нефилимы спаслись, а люди погибли. Источником значительности части наших сильно разросшихся знаний о всемирном потопе и о предшествовавших ему событиях служит текст «Когда боги подобны людям». В этой версии главного героя потопа зовут Атрахасис. В той части эпоса о Гильгамеше, где речь идет о потопе, Энки назвал Утнапиштима превосходящим мудростью, по-аккадски Атрахасис. Ученые давно предполагали, что тексты, в которых главным героем является Атрахасис, могут быть фрагментами более древней шумерской истории потопа. Благодаря обнаруженным со временем многочисленным вавилонским, ассирийским, ханаанским и даже оригинальным шумерским табличкам удалось почти полностью воссоздать эпос об Атрахасисе. Основная заслуга в этом принадлежит Ламберту и Милларду, опубликовавшим итог своих выдающихся трудов в книге «Атрахасис. Вавилонская история потопа». После описания тяжелого положения аннунаков, их мятежа и создания примитивного работника, эпос повествует о том, как люди стали плодиться и размножаться, в полном соответствии с библейской версией. Со временем их стало так много, что это начало раздражать Энлиля. «Страна разрослась, расплодились люди, как дикий бык ревут земли». Бог встревожен громким шумом. Энлиль слышит людской гомон. Богам великим молвит слово. Шум человека меня донимает. Спать невозможно в таком гамме. Энлиль, здесь он снова проявляет себя как человека-ненавистник, приказывает покарать людей. Мы вправе ожидать, что вновь пойдет рассказ о потопе, но нет. Как ни странно, Энлиль даже не упоминает о нем или хоть о чем-то, связанном с водой. Вместо этого Бог решает наслать на человечество мор и болезни. В аккадских и шумерских версиях эпоса упоминаются боли, головокружение, озноб, лихорадка, а также болезни, недомогания, эпидемии и мор, которые по приказу Энлиля обрушились на людей и домашний скот. Однако замысел Энлиля провалился. Случилось так, что один необыкновенно мудрый человек, Атрахасис, был близок с Энки. В некоторых версиях, в которых история возлагается от первого лица, Атрахасис говорит: «Я жил в храме Эа, моего господина», и обращается к своему покровителю с мольбой сорвать планы его брата Энлиля. «Эа, владыка, люди стонут, гнев Божий пожирает землю, однако это ты нас создал, Пусть прекратятся боли, головокружение, озноб и лихорадка. Некоторые фрагменты древнего текста пока не обнаружены, и мы не знаем, что ответил Энки. Есть только обрывок его слов. Пусть появится на земле. Как бы то ни было, это помогло. В скором времени уже Энлиль горько жаловался богам, что людей не стало меньше, их стало больше. Тогда возникла идея истребить человечество с помощью голодной смерти. Отнимем-ка у людей пропитание, засушим травы, обречем на голод. Этому должны были способствовать силы природы. Пусть сверху бог дождей дожди свои прикроет, внизу пусть пересохнут родники, пусть ветер иссушит всю почву, густые тучи неба пусть закроют, но капли не прольют. Чтобы не допустить добычу рыбы и морепродуктов, Энки заставили запереть засовы моря. Засуха не заставила себя ждать. Сверху не стало тепла, снизу пересохли родники, чрево земли перестало рожать, семя всходов не дало. Черные нивы стали белыми, покрывшись коркой соли. Вызванный засухой голод косил людей, и ситуация год от года только ухудшалась. В месопотамских текстах говорится о 6 все более страшных «ша-ат-там». Это слово обычно переводят как «годы», но буквально оно означает «прохождение», и, как становится ясно из ассирийской версии эпоса, соответствует годам Ану. В первый «ша-ат-там» они съели всю траву, во второй «ша-ат-там» они тяжко страдали. Пришел третий «ша-ат-там», и голод черты, лица покрылись коростой. Они жили на пороге смерти. Когда наступил четвертый «ша-ат-там», их лица позеленели. Согнувшись, они бродили по улицам, их широкие плечи узкими стали. К пятому прохождению жизнь людей стала совершенно невыносимой. Матери выгоняли голодных дочерей из дома, дочери шпионили за матерями, чтобы узнать, где те прячут еду. К шестому прохождению стал шириться каннибализм. Когда пришел шестой «ша-ат-там», они дочерей своих ели, они сыновей своих ели, одна семья поедала другую. Тексты сообщают, что Атрахасис постоянно обращался к богу Энки. В дом своего бога он захаживал. Каждый день он плакал, принося утренние жертвы, звал своего бога по имени, чтобы тот помог как-то справиться с бедой. Энки, по всей видимости, был связан общим решением богов и поначалу не отвечал на мольбы своего верного слуги. Вполне возможно, даже прятался от него, покинув храм и отправившись плавать по своим любимым болотам. Когда люди были уже на пороге смерти, Атрахасис молился, к реке обратясь, но ответа не было. При виде голодающего и деградирующего человечества, при виде родителей, поедающих собственных детей, сердце Энки дрогнуло, и случилось неизбежное. Он вновь выступил против своего брата Энлиля. Во время седьмого прохождения, когда уцелевшие мужчины и женщины были как тени мертвых, они, наконец, получили послание от Энки. «Поднимите шум по всей стране!» Он посоветовал разослать гонцов во все уголки страны и объявить людям. «Не поклоняйтесь своим богам! Не молитесь своим богиням!» Под прикрытием возникших беспорядков Энки запланировал принять и конкретные меры. Уцелевшие обрывки текста сообщают лишь о тайном совете старейшин в его храме. Они вошли и устроили совещание в доме Энки. Там Энки сначала оправдывался, говоря, что всегда противостоял действиям других богов, а затем предложил каким-то образом использовать свое положение владыки морей и Нижнего мира. Детали тайного плана приходится восстанавливать по разрозненным словам и фразам. По всей видимости, кто-то в условленный час должен был ожидать на берегу реки возвращения Энки из Нижнего мира. Оттуда Энки привел морских воинов и, возможно, группу трудившихся в шахтах примитивных работников. В назначенное время раздалась команда «Вперед!». Несмотря на значительные пропуски, о последующих событиях можно судить по реакции Энлиля. Он исполнился гневом, собрал совет богов и приказал силой доставить Энки, которого обвинил в нарушении условия о наблюдении и сдерживании. «Все мы, великие Анунаки, вместе пришли к решению. Я приказал, чтобы в Птице Небесной Адат охранял верхние области, чтобы Син и Нергал охраняли средние области земли, чтобы закрыли засовы и море перегородили. За это ты, Энки, отвечал со своими ракетами. Но ты допустил провоз провизии людям». Энлиль обвинил брата в том, что тот открыл засовы моря, но Энки отрицал вину. «Засовы моря? Да, я охранял со своими ракетами, но когда ускользнули от меня, мириады рыб исчезли, они разломали засовы, убили стражей моря». Энки утверждал, что поймал и наказал виновных, но Энлиль потребовал, чтобы брат перестал кормить своих людей, больше не выдавал кукурузные пайки, которыми люди наедаются досыта. Реакция Энки изумила присутствующих. Богу надоело заседать, смех одолел его среди совета. Можно себе представить, какой поднялся переполох. Энлиль был в ярости. Страсти накалялись, и обмен репликами перерос в крики. «Да он клевещет!» Когда членов совета удалось призвать к порядку, Энлиль вновь взял слово. Он напомнил о том, что решение заставить людей голодать было единодушным. Затем перечислил обстоятельства, которые привели к созданию примитивного работника, и напомнил, сколько раз Энки нарушал правила. Но шанс уничтожить человечество все еще был. В скором времени ожидалось катастрофическое наводнение. Информацию о нем необходимо было скрывать от людей, поэтому Энлиль потребовал хранить тайну, а главное – связать клятвой Энки. Энлиль открыл рот и обратился ко всему собранию богов. «Пусть все дадут клятву молчать о смертоносном потопе». Ану поклялся первый, Энлиль поклялся, с ним и сыны его. Энки поначалу отказывался. «Зачем вы хотите связать меня клятвой? Могу ли я поднять руку на моих человеков?» Однако в конце концов смирился. В одном из текстов особо указывается: «Ану, Энлиль, Энки и Нинхурсаг, боги неба и земли, принесли клятву». Жребий был брошен.